Среди вечерних мечтаний супругов было и такое. Пройдет несколько лет, и они с детьми, а оба были уверены, что детей у них будет много, приедут на высокий берег Москвы-реки, и Алексей Михайлович покажет детям храм-памятник, к созиданию коего прямо причастен. Но он был неудачник, и эта мечта его также не сбылась. А, впрочем, был ли он неудачником? Он честно работал и мечтал, чтобы в новом большом доме росли дети, мальчики и девочки, учились, женились и выходили замуж, а ему привозили внуков. Елизавете Дмитриевне виделась необыкновенная карьера сыновей. Они должны были стать генералами, послами, министрами, первыми слугами будущего царя и их ровесника Александра Николаевича, а она издали следила бы за их карьерой. Алексей Михайлович не перечил ей. Он сознавал, сколь мало оправдал ее надежды, и потому желал ей утешения в мечтаниях, хотя бы и несбыточных. Он и подумать не мог, что все так именно и случится, что его сыновья Дмитрий и Николай Милютины станут первыми помощниками будущего российского императора и навсегда делами своими впишут свои имена, а значит, и его имя в историю. Но пока все это только предстояло. Дети росли, и делами занимались их родители. Глава вторая. Семья. Александр был первенцем молодой великокняжеской четы. После него в 1819 году появилась на свет Мария, в 1822 году Ольга, в 1825 Александра, в 1827 Константин, в 1831 Николай, в 1832 году Михаил. Детей было много, и много было хлопот, несмотря на присутствие всевозможных нянюшек, кормилиц и фрейлин. Повествование наше неровно, оно то забегает далеко вперед, то останавливается на предметах, казалось бы, не стоящих внимания с государственной точки зрения. Но частная жизнь и обычных людей тесно связана с жизнью их страны, а уж в жизни царской семьи почти все переплетено с государственными делами и радости, и горести. Государь Александр Павлович был несчастлив в детках. Две дочери его умерли, даже незаконная дочь умерла юной. И хотя годы его были далеки от преклонных, и смерти он не боялся, соображения законного престола наследия побудили его задуматься о преемнике. После удалой чехарды наследников великого царя Петра в прошлом веке покойный государь Павел Петрович ввел новый порядок престола наследия. По нему царствующий государь обязан был назначить себе наследника из числа своих прямых потомков по мужской линии. Следующим за Александром Павловичем был великий князь Константин. Они росли вместе у бабушки Екатерины II. Она их холила и нежила, баловала со всей щедростью и родственной, и царственной, предпочтение все же отдавала старшему. Он с Константином были ровесники, разница всего в 2 года. Другие же братья и сестры были заметно моложе и потому далеки от них. Николай родился в 1796, Михаил – 1798, Екатерина 1788. Когда сестра выросла немного, Александр стал жалеть ее, некрасивую насмешницу с решительным характером и честолюбивыми намерениями. Может быть, он любил ее больше, чем кого-либо другого, и из их недружной семьи. Костя был добр, да слишком горячий и груб. Меньшие далеки, Отца он боялся при жизни, а потом боялся памяти о нем. Матери не мог простить честолюбивых поползновений на власть, долженствующую принадлежать только ему.